Вслед за ней вышел прокурор. Начальник милиции что-то проворчал недовольно и с силой захлопнул за собой калитку. В районном центре, в небольшом степном поселке, где среди приземистых домиков выделялись здания школы и райисполкома с выгоревшими на солнце красными крышами, между прокурором и начальником милиции произошел следующий разговор. «Нельзя, товарищ Касымбетов, видеть в каждом человеке преступника», — сказал прокурор. «Я с вами согласен, товарищ Дауленов», — ответил Касымбетов. «Но эти братья Максумы — наши классовые враги. Они сыновья Исмета Ишана. А кто такой Исмет Ишан, напоминать, я думаю, не надо. Десятки лет пил он народную кровь, обманывал людей лживыми словами, мучил бедняков поборами. И сыновья его недалеко от отца ушли». «Почему?» — спокойно возразил Дауленов. «Он, Ержан Ата, все эти годы честно трудится. Сын его тоже. Честно ли это, надо еще проверить. А Пержан, думаете, зря сбежал?» «Мне известно о Пержан Максуме многое», — сказал прокурор. «Только понимаете, товарищ Касымбетов, есть закон. Я призван его блюсти. Нужны не предположения, а доказательства». «Все они одинаковы», — упрямился Касымбетов. «Вся эта семейка. Ну чего ради старик сжег письмо? Будь у него совесть чиста, он постарался бы сохранить любую улику даже против своего брата». «Может, вы и правы», — задумчиво произнес прокурор. «Только знаете, люди поддаются чувствам. Страху в том числе. Честному нечего бояться». «И то правда», — согласился Дауленов. «И все же не будем торопиться с окончательными выводами», — закончил он уже официально. «Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы разыскали Базарбая Ержанова, и направьте его в прокуратуру». «Под конвоем?» — спросил Касымбетов. «Можно и без конвоя». Прокурор поморщился, а Касымбетов пожал плечами. Базарбай Ержанов сыскался сам. Едва Касымбетов вышел, как на столе у прокурора зазвонил телефон. Говорили из районного отдела НКВД. «Здесь у нас паренек. Важные сведения сообщает по делу Ибрагимова. Я отправлю его к вам, поскольку вы этим занимаетесь». «Давно он у вас?» — спросил Дауленов, не скрывая волнения. «На рассвете появился. Дежурный говорит, что темно еще было, а он встал у двери и уходить не хотел. Мы тут записали его показания. Это не повредит делу, надеюсь. Он вам повторит все, что здесь рассказал». Вскоре в кабинет к прокурору вошел Базарбай, черноволосый парень с высоким лбом. Лицо Базарбая было красно от волнения. Прокурор поднялся из-за массивного стола, усадил парня рядом с собой. «Кто ты? Откуда?» «Только не торопись. Базарбай Ержанов. Я из аула Абат, пасу отару в степи. Позавчера приезжал в аул за продуктами. Меня встретил двоюродный брат Навруз. Я его до этого вечера целый месяц не видел. Вы же знаете нашу чабанскую жизнь. Ходи и ходи за отарой. Ну а с Наврузом мы последнее время не дружим». Базарбай опустил глаза. «Долго рассказывать, почему мы поссорились, и не в том суть. А в чем? —